магазине, когда не бывало покупателей, едва заметно шевеля губами, она играла Федру или глупую провинциальную мечтательницу. В ресторане, где она обычно обедала, с ней заговорил немолодой актер Фиже. Они сошлись. Было это без любви и без обмана. Оба были одинокими и несчастными. Фиже прельстила наружность Жанет. На эту женщину повсюду глядели. Ее лунатические огромные глаза придавали спокойному лицу характер одержимости. Казалось, она только-только узнала что-то непоправимое, или влюблена до мук, или радуется так, как можно радоваться раз-два в жизни. Потом Фиже оценил заботливость Жанет. У этой сумасбродки было сердце доброй женщины. Она ухаживала за неудачливым актером, сварливым и неопрятным, как за ребенком. Он был на 14 лет старше ее. Она его не любила, но ей не приходило в голову, что она может кого-нибудь полюбить. То, что было в книгах или на сцене, она не смешивала со своей жизнью. Героиня Росина покорно штопала носки. Несколько месяцев спустя она бросила магазин, Фиже устроила ее в театр «Жимнас». Она играла крохотные роли, испуганных служанок или деревенских дурочек. Она не стала мечтать о карьере великой актрисы, но запах театра ее веселил, и она была благодарна Фиже за эту перемену в ее жизни. Год спустя Фиже ее бросил, сошелся с опереточной актрисой, пользовавшейся успехом. Он долго не решался сказать Жанет о своем решении, боялся ревности, упреков, слез, но Жанет выслушала его признание с таким равнодушием, что он обиженно сказал: «Ты меня никогда не любила». Она ответила: «Должно быть, ты прав». Один из заправил Дома культуры Маришаль вздумал организовать революционный театр. Он стал набирать труппу, профессиональные актеры к нему не шли, боялись, что новый театр не выживет. Маришаль встретил Жанет на лестнице театра и сразу ее отметил. Он вызвал Жанет, стал ей доказывать, что из нее выйдет крупная трагическая актриса. Какие глаза! А голос! Да вы себя не слышите! Маришаль ставил «Овечий источник». Он предложил Жанет главную роль. Все присутствовавшие на первых репетициях говорили, что играла она прекрасно. В ней была простота сердечности и гнева. На беду актриса Жавок поссорилась с директором Одеона и в сердцах пошла к Маришалю. Это была посредственная актриса, но ее имя обеспечивало статьи в десятке газет. Она получила роль Жанет. Жанет приняла это спокойно и сразу согласилась взять маленькую роль. После премьеры в своей комнатушке, далеко за полночь, она повторяла монологи, которые ей не удалось сказать со сцены. Революционный театр вскоре прогорел. Два летних месяца Жанет проработала в провинции. Ее взяли в сборную труппу для гастролей. Потом, помаявшись и поголодав, она устроилась на радиостанции «Пост Паризьен». Люсьен с ней познакомился на одной из репетиций в революционном театре и тотчас влюбился. Это было время его страстного увлечения революцией. Слова «Овечьего источника» звучали как бред встревоженного Парижа, а голос Жанет придавал им ту плотность, тот вес, который Люсьен напрасно искал на митингах или в газетах. Люсьен поразил Жанет. Впервые она увидела человека, который говорил как герой романа. Его речи о низости, об очистительной буре вязались с огненным цветом волос, с бледностью, с резкими движениями. Она ему поверила и, выслушав его признание, отдалась ему, если не с любовью, то с душевной приподнятостью. Любовь в ней могла бы родиться. Но Люсьен сделал все, чтобы оттолкнуть Жанет от себя. Перед ней он становился искусственным и пустым. Она была слишком молода, чтобы снисходительно отнестись к его самолюбованию. Слыша каждый день патетические тирады, она усомнилась, любит ли он меня. А Люсьен все сильнее к ней привязывался. Трудно было понять его чувства. Он и Жанет любил на свой лад. а скорее как феномен, как лирическое отступление, как заморскую птицу —